Давно меня так не разбирало. Чувствовал себя постаревшим и полуживым. Долгое время, кажется, просто пялился на Алину и не мог выдавить ни звука. Она засуетилась, позвала врачей, и Капа нарисовался с обеспокоенной физиономией. Ну, полный аншлаг. Нормально все со мной. Удалось прохрипеть мне больше от страха, что мне сейчас еще что-нибудь вколят или снова разберут. Можно воды? Слух вернулся. Вернее, я наконец начал воспринимать реальность. Пулю вытащили, объяснял доктор Алине. Но ему понадобится время на восстановление. Если он привык сразу куда-то бежать, то в этот раз не выйдет. И, кстати, пуля была не одна. Вторую извлекли в районе лопатки, она застряла в кости. Да, а я думал, спал неудобно или руку потянул. Старость. Так и куда я побегу? Мне уже некуда. Капа спасен, мать Али. Денисов звонил, перебил я доктора, спохватываясь. Мама дома. — поспешила сообщить Аля, с тревогой заглядывая мне в лицо. — Ну и отлично, значит, можно и отдохнуть. Аля, кажется, тоже никуда не собирается, но я на всякий случай уточнил, когда доктора ушли. — Ты собираешься куда-то? — и поморщился мучительно. Отчасти, чтобы вызвать жалость, а отчасти, потому что и правда чувствовал себя дерьмово. — Нет, я с тобой собираюсь остаться, — заверила она. «Хорошо», — расслабленно прикрыл я глаза и сразу отрубился. Проснулся, когда за окном уже рассвело. Стоило вздохнуть глубже, руки коснулись ее пальцы, а от знакомого запаха тело наполнилось теплом. И я улыбнулся. Аля была рядом. «Богдан?» — позвала она. «Ты как?» «Хорошо все, не переживай». «Тебе больно?» Я наполнил грудь воздухом и поморщился. Да, было больно. «Не особо», — соврал. «Спасибо, что осталось». «Я не могла уйти», — серьезно ответила она. Я помолчал. «Просто нам некогда было обсудить все», — принялся подбирать слова. «Да и ты должна быть в шоке». «Почему-то нет», — пожала она плечами. «Все эти люди вокруг действуют успокаивающе. И с Яшей мы всю ночь болтали обо всем, так что я в норме». «Это хорошо», — улыбнулся я, но тут же нахмурился. «Ты будешь продолжать со мной встречаться?» «Ну, нам нужно будет многое обсудить». «Началось. Но, конечно, она права». «Что ты хочешь знать? Я с кряхтением устроился в подушках, чтобы выглядеть хоть сколько-то нормально». «Я ж сказал, что просто так повстречаться и расстаться с тобой не выйдет». Осторожно начала Алина. «Ох уж этот Яша!» — проворчал я. «Но он ведь прав». «Я не буду заставлять тебя жить со мной», — серьезно заявил я. «В моих интересах сделать все, чтобы ты осталась, да. И мне будет сложнее, чем кому-то другому. Но это не значит, что у тебя нет выбора». Она вдруг усмехнулась. «Что?» — насупился я. «Просто, когда мы с тобой только познакомились, я подумала, что ты легкомысленный, самодовольный и неразборчивый мужик». «Вот еще», — фыркнул я. «Нет, раньше я примерно таким и был, но все поменялось». Она смущенно облизала губы, покачала головой и усмехнулась. «Не верится. Пока что. Такой сумбур в голове». «Понимаю, но...» «Ты только говори, если что-то надумаешь, ладно?» «Ладно». «Аль, я все тот же. Ты ведь начала со мной встречаться прежде, чем узнала, кто я». «Если бы ты не был тем, кем являешься, меня бы уже убили». Тихо прошелестел ее голос. «Ну как тут не верить в судьбу, да?» «Наверное». Она смущенно замолчала, побегала взглядом по палате, повздыхала. Я не мешал. «А ты любишь за городом жить, да?» — поинтересовалась нервно. «Предпочитаю». «Чтобы обращаться в медведя?» «И это тоже». «А тюрьма у тебя была необычная, да? Какая-то больница?» «Да». «Кошмар! Сколько у вас всего своего, и все рядом, под носом практически». «Это да». «А в городе ты сможешь жить?» «Смогу. Я нормально себя чувствую среди людей. Мне не сложно». «А другим сложно?» «Многим. Алина поморщилась, лихорадочно подбирая слова для нового вопроса. «Тебе не нужно задавать все вопросы сразу», — осторожно заметил я. «Это да», — выдохлась она и сгорбилась на стуле, а я насторожился. «Эй, ты же не спала совсем эту ночь?» «Нет». «Пойдешь ко мне?» «К тебе?» Неуверенно переспросила она. «Да, ко мне, смотри, сколько места». Я откинул одеяло, наглядно демонстрируя ей вместительность своей кушетки. «Раздевайся только, а то будет жарко». Ее щеки вспыхнули, но она послушно стянула джинсы, оставшись в трусах и футболке, и полезла ко мне под бок. Морду перекосило от улыбки, а мышцы, наконец, расслабились. «Спасибо», — выдохнул я. «За что?» «Что осталось?» «Богдан, с тобой несложно остаться, учитывая, сколько раз ты рисковал собой ради меня и моей семьи». «Непривычно быть хорошим парнем», — усмехнулся я благосклонно. «Но я надеюсь, что ты остаешься не только поэтому». «Не только». «Хорошо». Мы удобно устроились под одеялом, и я прикрыл глаза, продолжая улыбаться. Кажется, я так и уснул с довольной мордой. Проснулся, когда за окном стемнело. В коридоре что-то тихонько бряцало. Обход? А может, ужин? Слышались тихие голоса, но нас никто не тревожил. Аля все так же тихо сопела в моих руках, и я чувствовал себя непривычно спокойным, уверенным в себе и полноценным. Но незнакомая струна все же подрагивала в душе. Теперь у меня есть Аля. Вернее, она не совсем еще есть. Мне нужно ее удержать теперь уже рядом с настоящим собой. Да, случаев доказать ей свою полезность во второй ипостаси было достаточно. Но жизнь — это не только беготня от погони и пуль. А я не знал, какой я в нормальной жизни. У меня ведь ее не было. Да, я обещал Алине стараться, но стараться придется не только мне, но и ей. Когда в палату тихо постучали, Алина вздрогнула в моих руках. «Аля!» — послышался голос Виолетты Михайловны. Я притворился мертвым, но это не помогло. Таня, увидев за моей спиной дочь, впала в истерику. «Толик, Али нету!» «Да, блин!» «Как их вообще пропустили на территорию этой больницы?» «Ах, да, Алина числится за мной, а ее мать моя семья. Черт!» «Аль!» — позвал я тихо свою девочку, и она вздохнула глубже. «Аль, мама приехала!» «Мама?» — сонно прокряхтела она и приподнялась. «Аль, я тебя потеряла!» — просияла теща, врываясь в наше уединение уже полноценно. Загорелся свет, из коридора пахнуло прохладой и чужими запахами, а в моей груди задрожало от раздражения. За Виолеттой Михайловной вошел Миртов, судя по звуку пыхтения и знакомому парфюму. Но то, что от него разило еще и потом, говорило о том, что он действительно разгребал все это дерьмо собственноручно. Зашелестели пакеты, видимо, подношение. «Алечка!» Кинулась мать к Али, не успела та сесть. Она прижала ее к груди и запричитала, как она испугалась. А потом обратилась ко мне, и в глазах ее уже конкретно хлюпало. «Богдан, как мне вас отблагодарить? Толик рассказал, как вы рисковали жизнью. Спасибо вам. Мам, он после операции». Смущенно заерзала Алина в ее объятиях. «Как вы, Богдан?» Перекинулась она на меня, выпустив Алину. Миртов вышел, завидев Алину в трусах, а я терпел благодарности от тещи. «Алин, прости, что поверила Вадику», — всхлипнула она. «Я так переживала». «Все нормально», — равнодушно отмахнулась Алина. «Вы голодны? Я вам тут ужин привезла. Так и знала, что вам не до ужинов будет». Она все суетилась, суетилась, а я ловил взгляды Алины, пытаясь успокоить ее без слов. Мол, пусть суетится, она тоже натерпелась. Алина едва заметно кивала мне, соглашаясь. Но ничего тут не поделать, родителей не поменять. Только на семейную терапию Вадик уж точно не приедет. А вот Алина с мамой все же смогут еще наладить отношения. «Что говорят врачи?» — поинтересовалась Виолетта Михайловна, преданно заглядывая мне в лицо. «Поправлюсь, спасибо. Как вы пережили похищение?» «Да я и не поняла ничего толком», — всплеснула она руками. Мы с Вадиком должны были поехать по делам, а он отвез меня на дачу, наговорил, что нужно срочно меня спрятать, и напугал, чтобы никому не звонила. Звучало странно. «Вы ему так доверяли, но меня все же наняли», — заметил я пытливо. Теща растерялась от вопроса, но ответила довольно складно. «Я не знала, кому доверять. Вы проявили себя не так, как я надеялась, Богдан. Конечно, я испугалась, что у вас какой-то свой интерес. И остался Вадик. А что с моим наследством?» — вставила Алина. «Аля, поэтому я и наняла тебе Богдана», — оживилась мать. «Видишь ли, то, что у тебя есть доля, мы узнали недавно. Некоторые пункты завещания Марка вскрывались через полгода после вступления его в силу. В общем, когда ты выйдешь замуж, тебе переходит приличная доля вкладов твоего отца. Я не знаю точную сумму, но она весьма внушительная. Вадик был на дочтении, и я побоялась...» «Почему именно замуж?» — опешила Алина. «Потому что я прожужжала Марку за тебя все уши. Помнишь, мы как-то сильно поругались? В общем, он сделал то, о чем я его просила. За Вадика я не вмешивалась, но ты должна была быть обеспечена», — сбивчиво объяснила она. «Когда бухгалтерия донесла Толику, что Вадик стал к тебе подкатывать, я поняла, что не зря наняла Богдана. Но потом появилось это видео с пикником за городом, и я засомневалась. А Вадик поддерживал во мне сомнения, наговаривая на Богдана. Что он бывший зэк, что слишком быстро сунул во все нос и что обаял Алину в считанные дни». «Откуда бы я узнал?» «Вы могли не знать того, что у Алины изначально не было никакой доли. Все почему-то убеждены, что раз дочь миллиардера, то по-любому наследница состояния. А остальное можно просто разузнать, втеревшись в доверие». Я кивнул. Да, звучало вполне логично. Но откуда ей было знать, что я просто оборотень, который запал на самочку? Дались мне ее наследство. «Виолетта Михайловна, могу вас заверить, что ни на что не претендую», — устало усмехнулся я. «И подпишу все необходимые документы. Мне ничего не нужно от Али, кроме нее самой». В общем, теща с Вадимом устроили возню за наследство, а Алина попала под перекрестный огонь. «Давайте закончим этот разговор», — поморщилась Алина. «Не хочу больше это пережевывать. Деньги, наследство и вся эта кутерьма едва не стоили Богдану и мне жизни. Да и тебе, мам, тоже. Хватит». «Ты права», — вздохнула Виолетта Михайловна. «Нам нужно прийти в себя, а Богдану поправиться. Спасибо еще раз». Она еще посидела немного. Потом пришел Миртов, и мы обсудили произошедшее. Он сказал, что сейчас на второго соучастника, Валдиса Мшетовича, открыто уголовное дело. Знакомый следователь Миртова вгрызся в этот случай и обещал результаты со дня на день. По крайней мере, факты подтасовки данных, финансового анализа проекта уже вскрылись. Сотрудников уже допрашивают. Придет и очередь Алины. К концу визита Аля потухла окончательно, а когда нас оставили в покое, я сцапал ее и втянул к себе под бок. Какое же это было удовольствие — утешать свою взъерошенную от расстройства курочку. Я машинально попробовал ее лопнуть температуру, но, кажется, от стресса она полностью выздоровела. «О чем мне с тобой поговорить?» — тихо спросил я. «А о чем ты хочешь?» «О нас». «Хорошо, давай поговорим о нас, но только не про мое наследство». «Я и не собирался. Важно то, что тебе придется пройти обучение по сожительству с медведем в моей морде и экзамен сдать». Она прыснула. «Серьезно?» «Да», — улыбнулся я. «Сколько раз в день кормить, как ухаживать за шерстью и всякие бытовые премудрости. Типа препараты от блох и клещей, сборщики шерсти, секаторы для когтей». Алина рассмеялась, а я довольно улыбнулся. «Ты шутишь?» «Конечно. Блохи и клещи остаются во второй ипостаси, как и шерсть». «Очень удобно. Кстати, про шерсть и блохи», — спохватилась она. «Яша сказал, что собаки не любят оборотней. Как ты позволил мне забрать медвежонка?» «Он просто слишком открытый всему новому. На самом деле этот пес был слишком недалекий, чтобы отнестись ко мне должным образом, но Алина в него так верила. Может, повзрослеет и поумнеет, но шанс невелик. Бояться меня уже точно не будет». «Но ты позволил мне его забрать, несмотря ни на что». «Тебе сложно отказать в чем-то», — улыбался я. «И не корежило меня от этого сиропного диалога совсем. Ну и пусть все между нами слиплось от приторной сладости, мне было хорошо. И ей тоже. Я чувствовал ее запах, стук сердца, тепло. Да я в лепешку разобьюсь, чтобы это все осталось моим. Я попросила Яшу покормить медвежонка, вздохнула Алина. И я решила уволиться. Теперь ты точно сможешь себе это позволить, улыбнулся я. Я еще не собралась замуж, покачала она головой. Давай поужинаем. Вкусно пахнет. Можно. Я нехотя выпустил ее, уже не пряча улыбки. Алина зажгла боковой свет, достала из пакетов контейнеры и устроила нам романтический вечер. Насколько он мог таковым быть в больнице. Она кормила меня нежно, стирала капли соуса с губ и всячески заботилась, что означало для меня одно — принятие. Аля уже видела меня во всей красе, но ей не было страшно, а для меня не было ничего важней. Конечно, не очень хотелось бы проходить через все, что выпало на нашу долю, но я ни о чем не жалею. Подумаешь, пара пуль в ребрах. Оно того стоило.